На этой же реакции 2НО2 образует СН2О4, можно рассмотреть влияние давления на изменение состояния равновесия. Герметичный насос набрали НО2 бурого цвета.